Глава 42. Выходим на площадку. Пусто и тихо, никто из соседей не высовывается, все сидят тише воды, ниже травы. Уверен, Гришаня всех здесь достал, поэтому никто и не спешит к нему на помощь. Сбитые костяшки, как у боксера, надо обработать, и Лиска точно увидит, начнет задавать вопросы. Надо рассказать. В голове такой сумбур, что она начинает пухнуть от боли. Курить так хочется. Много курить. Стучу в квартиру соседки. Она приоткрывает дверь и с опаской смотрит на меня. Думает, наверное, что я его убил. Девушка. Протягиваю ей деньги. Купюры в тенге, но в перерасчете это $100. У нее глаза на лоб лезут. Она мотает головой, мол, не приму. Возьмите, детям. Поджав губу, она осторожно принимает их и тут же прячет в халат. «Через 15 минут вызовите скорую. Скажете, что дверь в его квартиру была открыта, и вы услышали, как он зовет на помощь. Полицейским, если приедут, расскажете, что никого не видели, но слышали шум и боялись выйти, потому что у него постоянно пьянки. Ну и то, что мне рассказывали». Приставал, угрожал и так далее. Поняли? Да. Молодец. Курим возле машины молча. Вернее, я курю, а Данику нельзя. Он давно бросил. Но стоит, вдыхает, ждет, пока я успокоюсь. Автозавод шпарит вовсю. Сейчас двигатели салон прогреются и поедем. Бросаю бычок под ноги и зажимаю ботинком. По коням. Я не чувствую физической боли, но внутри меня разрывает. Я не чувствую вины и страха, но тем не менее, повернув голову к Данику, спрашиваю. «У нас же есть человек в полиции?» «Есть», — кивает друг. «Это так, на всякий случай. Позвони Льву, попроси, чтоб проконтролировал. Он мужик умный, сделает все тихо». «В отличие от меня», — жестко усмехаюсь. Я бы поступил так же. Я знаю. Встречаемся взглядами. Я вижу в глазах друга одобрение и понимание. Большего мне не надо. Не думаю, что менты начнут копать. Если его уже забирали и возвращали, то он у всех поперек горла. Да и соседи все пересрались от страха, кажется. Озвучиваю свои мысли. Они подумали, что мы коллекторы, хотя... Нервно смеется Даник. «Хромающий коллектор — это что-то новенькое. Лизе расскажешь?» «Не знаю». Торможу резко, едва не врезавшись в машину, у которой не работают стоп-сигналы. Сигналю долго, а вслух матерюсь. «Остынь». «Не могу, трясет». «В таком состоянии не стоит к ней ехать». «Знаю». «Поехали к Даниалу. Жаль, ему нельзя бухать». И я сам его от этого отучил, когда закрыл в горном доме на несколько суток. Бухал, потому что не смог справиться с потерей, с депрессией жены и тем, что сделал потом. Джамиля дома. Она замечает кровь на кисти, качает головой и говорит, что принесет перекись. Напомнила мне старые времена, когда мы приходили с порезами со строек, и она вот так же обрабатывала раны. Она, кстати, тогда говорила, что дорогу осилит идущий, верила в нас. «Спасибо, что на этот раз Даник целый», — усмехается и косится на мужа, который сидит за столом рядом с женой. «Я просто был группой поддержки», — оправдывается друг. «Понятно». Джама вздыхает и перевязывает кисть бинтом у основания пальцев. «Это из-за Лизы, да?» «Да, я нашел их. Но один в тюрьме, Анатолий Колпаков». Она поднимает на меня удивленный взгляд. «Это не тот Колпаков, замначальника отдела по борьбе с наркотиками?» «Знала его», — хмурюсь. «Да, но давно. Он давал интервью нашей программе по поводу синтетики». «То есть ты в курсе, за что его посадили? За двойное убийство? Жену и ее любовника застрелил». «А я вообще не помню этой истории. Протираю лицо свободной рукой. Прошла мимо меня». «Опасная у меня жена, да? Все помнит, ничего не забывает». Эти слова Даниэл сказал с особым подтекстом, понятным только нам троим. «Никогда бы не подумала, с виду такой интеллигентный, галантный, воспитанный». «Джама, меня сейчас тошнит, морщусь от отвращения». «Меня тоже», — поддакивает Даниэл. «Простите, я к тому, что в тихом омуте черти водятся, и еще какие. Я не удивлюсь, если Лиза была не первой и не последней его жертвой. Ты же расскажешь ей?» «Я не знаю. Она просила меня ничего не предпринимать, не называла даже их имен. Лев нашел всех через ее подругу. Она у меня с характером, кремень. Если узнает, что я сделал, реакция будет непредсказуемая». Несколько мгновений тишины. Джамиля думает, сжимая в руках кусочек бинта. «Если ты встал на этот путь, Игорь, то назад дороги нет. Ты хотел наказать, но жизнь все расставила по своим местам. Я думаю, Лизе будет важно узнать, что она отомщена».